Прохождение через лабиринт. Слух о так называемой пятой книге Соломона дошел до Густава III. В ответ на просьбу государя показать древнюю реликвию, Георг сослался на необходимость срочной реставрации бесценного манускрипта. Под тем же предлогом он отказал в подобной просьбе и брату короля Карлу. Своим же гостям и сторонникам хозяин дворца тайн объяснил, что до особого знака свыше книга Соломона «Последний предел земного мира» не должна покидать его дом. Когда появится и кто подаст этот знак, он, конечно же, не сказал. Кроме упомянутых залов и кабинетов, во дворце Георга находился подземный лабиринт. Тот, кто найдет выход из моего лабиринта, обретет неимоверные для простого смертного познания и способности, уверял Георг. Призрак эллинского мастера Дедала подсказал мне план построения этого подземелья. А что будет с теми, кто заблудится в подземелье? Интересовались гости. Кого-то мне удастся спасти и вывести на белый свет, а кто-то попадет в плен к потусторонним силам и исчезнет из земной жизни. Подчеркиваю, не умрет, а пропадет в неизведанном, — объяснял Георг. Что означает «пропасть в неизведанном»? Почему-то никто не решался у него спросить. Частенько недоверчивые любители острых ощущений и отчаянные головы соглашались пойти на риск. Действительно, как и предупреждал хозяин дома, некоторые из них бесследно исчезали в лабиринте. Кому из пожелавших преодолеть опасное подземелье Георг благоволил, тем тайком сообщал: «В начале пути присядьте и шипите по-змеиному. Вскоре к вам подбежит слепая лисица, на ней будет поводок. Беритесь за него, и лисица вас выведет из лабиринта». Желающие подвергнуть себя опасности ради приобретения неимоверных способностей разочарованно вопрошал: «Только и всего? Дрессированная лисица?» Но Георг убеждал: слепое животное — это удар судьбы, уготованный лишь избранным. Человека, спустившегося в лабиринт, чтобы разоблачить владельца дома, ждала печальная участь. Георг с помощью хитроумного механизма открывал люк в одном из коридоров подземелья, и человек проваливался в колодец. Там мгновенно и погибал. Поговаривали, что колодец сообщался с подземной рекой, а ее воды неслись в Мелорен. Конечно, трупы иногда появлялись на озере, но доказать, что они из подземной реки, было невозможно. Любимчики Георга, выведенные дрессированной лисицей на белый свет, конечно, помалкивали о том, как они на самом деле прошли роковое подземелье. Ведь многим хотелось прослыть избранными. О таинственной пропаже людей узнали в стокгольмской полиции, но хозяин дворца тайн сумел убедить стражей порядка, что у него нет никакого лабиринта и имеется лишь винный подвал, где гости не пропадают, а лишь от души напиваются. Когда в начале XIX века дворец тайн по непонятным причинам рухнул и затем был снесен, несколько любопытных жителей Стокгольма отправились на поиски лабиринта. Отыскать роковое подземелье никому не удалось. Зато в пивных шведской столице зазвучали рассказы о былых кознях Георга.